Здравствуйте, Наурзбаевна. Да. Это компания «Эверест». Меня зовут Лугунова Оксана Николаевна, инспектор компании, ведется запись. А. Скажите, у вас имеется задолженность компании «Манимен». Просрочка 140 дней. Когда вы оплату произведете? Никогда. Айман Наурзбаевна, вы понимаете, что в дальнейшем будут последствия негативные и, соответственно, долг будет увеличиваться? Не будет никаких последствий. Айман Наурзбаевна, вы каким образом сейчас можете промотивировать вас, ваш отказ? Есть какое-то обоснование? Я не собираюсь ничего мотивировать. Ну, в таком случае это не уточнение информации. В дальнейшем с вами будут связываться, и пока процесс взыскания будет продолжен в досудебном порядке. Если вы хотите решать вопрос в судебном порядке, вы вправе обратиться в суд, написать заявление, привести аргументы. Все устраивает? Хорошо. Тогда по улице Пира 2 будет отправлена инспекционная комиссия для сбора информации. Пусть приезжают. Поэтому в ближайшее время ваш адрес будет добавлен туда, чтобы, соответственно, когда добавьте, пожалуйста, сегодня мой адрес? Ну, вы знаете, это не от меня зависит. Я всего лишь отвечу информацию о том, что вы не хотите сами решать данный вопрос. И не забывайте, что кредитор также может обратиться в службу судебных приставов. Так как вы не работаете, это будет реализация вашего имущества. Зачем же вы так обманываете? Кредитор, прежде чем к приставам обратиться, должен пойти в суд с исковым заявлением. Либо с заявлением о выдаче судебного приказа. А вы столько этапов пропустили, сразу про приставов рассказывайте. Не надо, вы же не знаете стоит. Про все про это. Я вас знаю уже этот процесс. Неоднократно уведомляли. Вы хотите приказ получить? Приказ? Да нет, приказ я отменю. Ну, так а зачем тогда я вам буду про все это говорить, если вы все это прекрасно знаете? Зачем же вы мне про приставы говорите? Значит, будет... Нет, я просто вам напоминаю о том, что оплату долга вы все равно проведете. Хотите вы этого или нет? Ну, думайте, как вам удобнее. Потому что проблема никуда не исчезнет, пока вы ее не решите. Конечно. Да-да. Не хотите добровольно решать, значит, придется принудительно. До свидания. До свидания. На сегодняшний день отказ очередной зафиксирован, звонки продолжаются. Ну, все, пока-пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Владимировна, это вы? Да. Звонят вам из компании МБА-17, специалист Ударенова Ирина Игоревна, идет запись разговора. По поводу вашей просроченной задолженности перед компанией «Кофинанс кредит плюс» необходимо оплатить 20 936 рублей до 28 марта. Кому необходимо? Оплата поступает от вас? Кому необходимо? Вопрос понятен? Вам необходимо произвести оплату до 28 марта. Вы сегодня проснулись и решили, что мне необходимо, что ли? Как это понимать? Кредитор считает, что вам необходимо платить до 28 марта. Мне кредитор марта. Ничего не говорил, не звонил и не просил. Я вас уведомляю об этом. А вы-то кто? В интересах вашего кредитора. Я вас ничего не знаю. Не, ну я наслышала, что есть такая контора фуфлыжная, ничего более. Звонят балабола, что-то требуют, что-то просят. Меня кредитор не уведомлял, что именно таких шавок привлек взаимодействие со мной, поэтому не напрягайтесь. Как уведомит, тогда будем разговоры разговаривать. Вас уведомляли. Пока марта, и направляйте, пожалуйста, свое законное место в унитаз. Всего конечно, доброго. Общайтесь, пожалуйста. Так вы будете общаться с вашими родственниками. А про родственников я тоже знаю. Мои родственники достойные люди. Инспекционная комиссия по месту регистрации. Да, там они приедут. Ага, мы их давно ждем. Всего доброго. С ними так а тебе всего злого. Давай, сливайся, сказала. В таком тоне. Быстро. Здравствуйте. Здрасте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Шигина Екатерина Михайловна. Юлия Владимировна. А это вы? Да. Значит, Юлия Владимировна, помните мне, пожалуйста, ваше кодовое слово, которое вы оставили в заявке. Это девичья фамилия вашей мамы. Ничего я не оставляла. Юлия Владимировна, кодовое слово, что... Скажите. Фамилия вашей матери девичья. Буду я ничего говорить, фамилию моей мамы девичьей. Да вы будете говорить, Юлия Владимировна. Да не буду. И произвели оплату. Да не буду я говорить. Да, у вас ровно два дня для оплаты. Слышь меня, не оплата, не фамилия тебе. Приезжай. Значит, два попутанная. Дня для оплаты вам. Ты что там, гарнитуры, что ли, убилась с утра? До 25 числа, а? Юлия Владимировна, чтобы оплата... Ты себя плохо чувствуешь? Микрофинансовую компанию, вы таблетки принимай тогда. Себя плохо чувствуете? Давайте вы будете принимать таблетки. Давайте без давайте. Иди выпей что-нибудь. Все, берем уже оплаты в давай течение прощаемся. Двух дней. Все, ждем оплаты в течение двух дней. Ожидаем. Оплата поступает от вас? До свидания, сказал, прощаемся. Я с вами не договорила. Сидела она, блин, назовете, говорит, фамилию. Во в себя поверившая, это кобыла. Ты фамилию мою пытаешься на всю жизнь запомнить, что ли? Повторяешь, я и нервно. Я вас слушаю, оплата поступает. Ты не нервничай. У вас два дня для оплаты, ваши документы переходят у нас третьим лицам. Да я все, разревусь от горя-то. За описание третьих лиц не имеем никакой ответственности. Ну и замечательно, давай. Я не то же самое получу, что и ты. По месту вашей я тебе сказала, в туман тучкой накройся. Специалистов. По месту регистрации, кто проживает у вас? Тебе бы знать, кто проживает там. Юлия Владимировна, по месту регистрации кто проживает? Ну, я тебе не скажу. Ну, при всем, мы сами об этом узнаем. Ну, вот узнавай. И кто проживает по месту вашей регистрации. В принципе, мы сами узнаем. Спрашиваешь тогда, если ты все узнаешь. Давай, пока. У тебя два дня, чтобы узнать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонят из компании «Бафинансы», специалист Андреев Евгений Александрович. Идет запись разговора. Как могу к вам обращаться? Евдокия Васильевна. Евдокия Васильевна, нас интересует Оксана Сергеевна. Она вам знакома? Да, внучка моя. Внучка ваша. Она в магазин вон побегла, а телефон внучка на зарядке лежит. Понятно. А это ее телефон, я правильно понимаю? Ее. Я просто ответил, звенит, а я говорю, алле. Евдокия Васильевна, запишите для внучки номер телефона, чтобы она нам перезвонила. Будьте любезны. Сейчас я очочки одену, погоди. Взяла. Че надо написать? Ты к чей будешь? Ты парень ее? Запишите номер телефона, будьте любезны. Пишу. Говори. 8-800. 8-800-2-0. Ага. 3-5. 3-5. 1-2-3. Ага. 47-61. 4. Я написала, какой-то у тебя телефон чудной. Ты это парень ее, да? Она каким-то спуталась. Ты ее парень? Передайте ей, пожалуйста, пусть она срочно с нами выйдет на связь. Я же ты мне расскажи, я же переживаю. Ты парень ее? Она мне говорила, у нее какой-то старый. Или передайте не я ей, пожалуйста, номер телефона. Она срочно нам перезвонила. А что случилось? Что срочно-то? Ну, есть у нее некоторые обязательства, которые исполняем должным образом. Не исполняя? О, какая есть-то, глянь. Вот это даёчь. А может, что, помогу ей? Не, я не помогу. Может быть, но пусть она вам сама об этом расскажет, поделится. Ничего не рассказывай. Я приеду к ней с гостинцами, говорю, как дела, как живешь, что у тебя все хорошо. Молчить, как рыба. Я ей вон из деревни и сальц привезла, и мясо, и яичек, вон и молочка козьего. Молчить, куда-то побегла опять за помадой в магазин. Помад покупаю, всякое глазище красьте, ногти все наклеиваю, всякую... Ничего не говорить. Может, что я помогу ей, она бестолковая. Ну, пусть она с нами перезвонит. Я же вас благодарю, всего вам доброго. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Юрисон», Петер Черпи, Светлана Сергеевна. Здесь связать разговор. Анжелика Валерьевна, это вы? Да. Это вы. Звоню вам по поводу задолженности перед компанией «Мой кредит». Сумма долга составляет 66 600 рублей. Кредитор требует возврата денежных средств в полном объеме. В течение 3 Да я им уже сказала, что отправила к ним двух голубей с деньгами, со всей суммой. Но когда они летели, у них брачный период начался, немного задержались. Попозже долетят. Анжелика Валерьевна, вы в своем уме? Да. Вы у меня специальные голуби, но мы не подсчитали про брачный период. У вас дети есть, Анжелика Валерьевна? Дети? А зачем вам дети? Анжелика Валерьевна, у вас дети есть? А у вас? А при чем здесь мои дети? А мои здесь при чем? А? У вас дети есть, Анжелика Валерьевна? А у вас? Рассказывайте эти сказки вашим детям. Нет, что вы отдали. Я буду тебе рассказывать. Улетели голуби к МИФ-кредиту. Скоро-то летят, как у них пройдет этот период, и они обязательно приземляются по нужному адресу. Ты хрипишь очень сильно. Почему тебя так бомбит? Ты не нервничай, не нервничай. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, меня зовут Лариса Владимировна, отдел по работе с задолженностью. Также хочу сказать, что ваш договор из инфокатурбы займа уступлен в Уфинтрафект. Реквизиты для оплаты изменились, ведется запись нашего разговора. Угу. Надежда Ивановна, звонок вступает по поводу вашего долга. У вас на сегодняшний день актуальная сумма к оплате – это 19 731 рубль 46 копеек. Ага. Денежные средства вы подготовили на сегодняшний день к оплате? Да, я уже готова оплачивать. Да во сколько оплата поступит? Да прямо сейчас захожу в кабинет. Вы сейчас заходите в кабинет. А какая сумма у вас на руках сейчас есть? Я буду полностью закрывать. Полностью будет закрывать. Скажите, пожалуйста, а в какое время? Ну, в течение часа, я думаю, закрою. В течение часа. Через личный кабинет будете, да, оплату производить трудозайма? Проблем никаких с личным кабинетом нет сейчас? Нет, все хорошо. А почему ранее вопрос не решили 12 февраля? 12 февраля, но не было возможности. Сейчас возможность появилась, да? Ага. То есть мы сейчас обещание фиксируем подать наш разговор, я правильно понимаю, да, Надежда? Ну да, вы можете уже открыть бутылочку шампанского, но не радоваться, с 1 апреля тебя, коза! Да. Алло, здравствуйте, Валерия Владимировна. Здравствуйте. Компания «Вебанки» радиовзыскания Павлова Юлия Сергеевна меня зовут. Угу. Валерия Владимировна, что по вашему долгу? А что по нему? Вы закрываете? Нет. На каком основании? Да без основания. В смысле? Вы о чем? А вы? Вы оформили 15 тысяч рублей. Ну, я их не вернула, правильно? Идите в суд. Я платежи не произвели. Ну, идите в суд. То есть под запись разговора фиксировать отказ? Да, под запись, конечно. В этой записи нет ничего страшного. Она никому не нужна, эта запись. Валерия Владимировна? Никому эта запись не нужна. Документы? Никакой юридической силы. Ни для кого она не имеет. Компания «Вебанкир» намерена передавать правоохранительные органы. Передавайте. Если вы считаете, что мои дети... Такой уголовной статьи у нас нет. У нас есть статья 159 прим.1. Предоставление заведомо ложных сведений при заключении кредита. Это аудиозапись, никакого значения не имеет, никаких ложных сведений я не предоставляла. Никакого значения не имеет со стороны должника, Валерия Владимировна. Поэтому, если спокойно чувствую, если ты не знаешь статью 159 прим.1, ты ее изучи сначала, прежде чем козырять ею. Вот это мне не нравится, Валерия вас, вы настолько безграмотные и беспомощные. Ты сидишь мне каким-то кодексом уголовным пугаешь, ты меня правоохранительными органами пугаешь. Тебе рассказать про эту статью, тебе рассказать, как возбуждаются уголовные дела, тебе рассказать состав преступления, тебе рассказать смягчающие, отягчающие стороны. Давай я тебе расскажу. Нам знать, как это происходит, нежели вам. Да вот именно, что ты ничего не знаешь, и ты думал, сейчас ты мне правоохранительными органами зацепишь. Ходит от займа к займу. Ну, и хорошо, что я хожу. Я-то при деньгах, а ты сидишь и просишь. И по-всякому пытаешься как сыпануть и хватануть меня. А ты знаешь, что тебе нельзя в соответствии с 230-м федеральным законом вообще козырять этими уголовными статьями? Что ты нарушила сейчас этот 230-й федеральный закон вот под запись этого телефонного разговора. Потому что ты сумничать решила, а у тебя не получилось. Валерия Владимировна. Что? Ну что-то вы прям, знаете, как чепушила будто... Чепушила ты, мест, самая натуральная. Место не столь отдаленных, Валерия Владимировна. Да-да, именно оттуда. И ты туда уедешь у меня, наверное. Еще пару звонков, и поедешь ты по этапу. Начнем тебе со следственного изолятора, потом переведут на следственную тюрьму, а потом ты поехал в женскую колонию. Ого. Да-да, это судьба твоя. Это не угроза, это твоя реальность лет через 5, я думаю. Попрешь, если не уйдешь с этой работы. Понятно. Давай сливайся. Я понимаю, вам не с кем пообщаться, Валерия Мне Владимировна, вообще не да? с кем, да. Мы фиксируем отказ от оплаты. Да ну, удивила. Давай сливайся, чухня.